Глава 18. Я поплутала немного по коридорам, отыскала нужный класс и толкнула дверь, сама не понимая, зачем иду к Зине. Но кто-то просто толкал меня в спину и шептал в ухо: «Поговори с девочкой». Зиночка, крохотная девчушка с серьезным личиком, грызла яблоко, стоя у окна. Учителя в помещении не было, и предоставленные сами себе пятиклассники отчаянно безобразничали. Я села за парту и спросила: «И куда подевалась учительница?» «Заболела продленка», — по-взрослому сурово ответила Зиночка. «Гипертонический криз у нее. Прямо с урока увезли. Директриса приходила, пообещала всех выгнать. Сказала, мы ее довели. Только училка первая орать начала, потом покраснела и упала». «Зиночка, ты занималась с Еленой Тимофеевной?» Перевела я стрелку разговора на другие рельсы. Девочка кивнула. «Вот она хорошая была, никогда не кричала, очень понятно все объясняла. Но почему в школе таких нет?» Бесхитростный ребенок тарахтел без умолку. Чем больше Зиночка говорила, тем больше нравилась мне Елена Тимофеевна. Впрочем, она и при первой нашей встрече сразу произвела отличное впечатление. И оказывается, не зря. Зиночка, рассказывая о своем репетиторе, употребляла только превосходную степень. Самая умная, самая хорошая, лучше всех знала предмет. Елена Тимофеевна приходила к Зиночке днем, когда родители девочки были на работе. Пару раз она пожурила Зину за то, что та ест хот-доги, купленные у метро. Потом спросила: «Разве твоя мама не варит обед?» «Да стоит суп», — махнула рукой Зиночка. «Почему же не ешь его?» «Так греть надо». «Ах ты, лентяйка!» — усмехнулась Елена Тимофеевна. «А ну, веди меня к холодильнику». С тех пор Елена Тимофеевна, придя к Зине, сначала ставила на плиту кастрюлю с супом и только потом раскрывала учебники. А еще она умела делать брелочки из бисера, плести фенечки, всегда выслушивала Зиночку и уговорила ее мать завести собачку. Еще больше Зина любила сама ходить к учительнице. Случалось это тогда, когда болела внучка педагога. У Елены Тимофеевны дома всегда находились для Зиночки сладости и приятные сюрпризы. Зина очень горевала, узнав, что Елена Тимофеевна погибла. «Представляете, — рассказывала пятиклассница, — я с ней в тот день так и не позанималась. Пришла, позвонила, а Елена Тимофеевна выглянула на лестницу и говорит: «Извини, Зина, совсем Полиночка разболелась. Похоже, у нее свинка. Тебе не надо в квартиру входить. Ступай домой». Зиночка уже собралась развернуться, но тут дверь распахнулась настежь, и на площадку вылетела хохочущая девочка. Зина страшно удивилась. Полина совсем не выглядела больной, и она не была похожа сама на себя. «А ну, немедленно домой!» — раздался из квартиры голос. «А это кто?» — полюбопытствовала Зина. «Соседка из той квартиры», — ткнула пальцем в левую дверь Елена Тимофеевна. «Пришла муки в долг попросить и дочку прихватила. Очень неразумный поступок. Сказала же ей, что у меня в доме свинка. А нет, привела ребенка. А ну как заболеет, и я буду чувствовать себя виноватой. Ступай, Зина, гуляй 2 недели спокойно». «У меня теперь другая учительница», — сказала грустно Зиночка. «Совсем не такая хорошая». Я вышла из школы и подошла к автобусной остановке. Постою 5-6 минут, подожду. Если маршрутки не будет, побегу к метро, тут не так далеко, за 10 минут управлюсь. Ничего странного в рассказе Зиночки не было. Учительница попросила ее прийти к себе и отменила урок, когда узнала, что у внучки инфекционное заболевание. Совершенно нормальный поступок. Половина репетиторов поступила бы так же, а другая половина, не желая терять заработок, не стала бы принимать мер безопасности. Но, похоже, Елена Тимофеевна была не из таких. Однако почему меня царапает эта ситуация? Ну что в ней такого странного? Пытаясь разобраться в своих эмоциях, я терпеливо ждала автобуса. Внезапно под стеклянную крышу вошла полная женщина, замотанная в платок, и сердито сказала мальчику, сидящему на скамейке: «А ну встань! Не видишь? Мне некуда сумку поставить!» По недовольно гундосому голосу я мигом узнала Варвару Карловну и не удержалась от тяжелого вздоха. Теперь точно придется пешком чапать до метро, потому что мне неприятно даже стоять рядом с вороной. Но не успела я сделать и шага в сторону, как у бордюра притормозил Лексус, и на тротуар, звеня цепями и сверкая перстнями, выбрался Вован, упакованный в черную кожаную куртку. «Вилка!» — заорал он. «Что ты тут делаешь?» «Стою вот, общественный транспорт жду». «Лезь в джип, домой еду». «Что случилось?» — испугалась я. «Ты же обычно раньше полуночи не появляешься». «Так пистолет забыл», — заорал Вован. «Бросил в комнате на столе, потом спохватился. Не дай бог Кристина заинтересуется. Возьмет посмотреть, а ствол заряжен. Залезай скорей». Я вскочила в джип и посмотрела в тонированное стекло. Варвара Карловна, забыв поставить на скамейку туго набитую торбу и раскрыв рот, смотрела мне вслед. Дома я сказала Кристине: «Ворона — чудовище». Девочка хихикнула. «Но в одном она права», — продолжала я. «Ты, к сожалению, пишешь с ошибками». «Ненавижу русский язык», — заявила девочка. «Однако без него никуда», — вздохнула я. «Давай наймем репетитора». «Только не Варвару Карловну!» «Что ты, конечно, нет. У твоих одноклассников есть частные учителя?» Кристя призадумалась. «Ну, к Лёшке ходит и к Мишке. Поговори с ребятами, посоветуйся, и пригласим того, кто лучше. Не понравится, продолжим поиск. За свои деньги имеем право выбирать». Кристина кивнула и кинулась за телефонной книжкой. А я побрела в свою комнату, рухнула на кровать, забыв снять тапки, и стала анализировать собранную информацию. А что я знаю? Ксюша умерла, это точно. Где Аня, неизвестно. Остается слабая надежда на то, что девушка жива, но с каждым днем она тает. Встречаются семьи, на которые вечно сыплются несчастья. Взять хотя бы Кузовкиных. Аня росла без отца, при маме учительницы. Следовательно, особого достатка в семье не было, а девочке хотелось и новых платьев, и игрушек, и сладостей. Потом пришла первая любовь, слишком ранняя беременность и несчастье. Гражданский муж, Ваня Краснов, погиб в Чечне. Бедная Анечка. Тяжело ей пришлось в последние месяцы беременности. Ее подруга и соседка Лиза вспоминала, что Елена Тимофеевна не упускала случая укорить дочь, да и потом, после рождения Полины, попрекала Аню деньгами, хотя внучку полюбила от души. Впрочем, может, Елене Тимофеевне было просто стыдно за то, что Аня принесла в Подоле. И потом педагогам свойственно постоянно воспитывать домашних. Но не имется им, не умеют просто жить в семье, вечно всех строят, поучают. Может, то, что Лиза принимала за ругань, было привычным учительским брюзжанием? Похоже, Елена Тимофеевна была добрым человеком. Вон как хорошо вспоминала о ней Зиночка. А пятиклассников трудно обмануть. Они на 5 метров под землей почуют фальшь. Я вздохнула и села. Да уж, несчастье преследовали Кузовкиных. Сначала пропадает Аня, потом страшной смертью умирают ее дочь и мать. Что же меня тревожит в этой ситуации? Так и не разобравшись, я переключилась на другую тему. То, что убийцу Ксюши и похитителей Ани следует искать среди клиентов Элизы, ясно как белый день. Но ни Алла Евгеньевна Кусть, ни Сергей Мраков тут ни при чем. Первая не стала ходить к гадалке не потому, что раскусила обман, а потому, что не имеет наличных денег. А второй заявился к Элизе для перенимания опыта. Значит, завтра надо к Мамаевой и Сильвии Яновне ехать. Не всегда спектакли Элли были столь уж невинны. Сильвия Яновна хотела узнать о судьбе пропавшей дочки, 3-летней Настены. Получается, что Эля замахнулась на киднеппинг. Но 3-летняя девочка — это не пуделек. Возможно, ребенок сумел потом описать внешний вид тех, кто его выкрал. Сильвия Яновна узнала, что к делу причастны Аня с Ксюшей, а отец ребенка, наверное, расправился с девчонками. Судя по всему, семья обеспеченная. В качестве постоянного места жительства Сильвия Яновна указала жилой комплекс «Голубые просторы». Я очень хорошо помню, как 2-3 года тому назад по телеку постоянно крутили рекламный ролик. Красивая молодая женщина открывает дверь ключом и зажмуривается от потока света, бьющего ей в глаза. «Из наших квартир вы увидите только голубые просторы неба», — торжественно произносил за кадром диктор. «Интересно, сколько стоят там апартаменты?» — спросил однажды Олег. $2000 квадратный метр», — тут же ответил Ленинит. «В офигенные деньги квартира влетает. При этом учтите, что они там все больше 100 квадратных метров. В общем, нам туда никогда не перебраться». «Мне и дома хорошо», — возразил Олег. «Зачем тогда спрашиваешь?» — захихикал Ленинит. «Ну, просто так, из любопытства». «А откуда ты про цены знаешь?» — запоздало удивился Куприн. «Так Васька Глоткин, столяр у нас на работе, деньжонок накопил», — засмеялся папенька. «Решил свои квартирные условия улучшить и позвонил в эти голубые просторы. А там живо объяснили, что Васькиных 9000 баксов аккурат на пол сортира хватит». Следующим утром мне никак не удавалось выскочить из дому. Отчего-то Олег задержался и выполз на кухню только к 9 утра. На мой удивленный вопрос «Ты не заболел?» муженек рявкнул. «Нет, просто решил выспаться». Потом он сел за стол и мрачно поинтересовался. «Где мой кофе?» Я хотела с достоинством ответить. «В банке, в шкафу?» И с гордо поднятой головой вырулить из кухни. Но у Куприна был такой горестно-несчастный вид, что я вытащила джезву и принялась варить кофе. «У тебя неприятности?» — осторожно поинтересовалась я, когда Олег начал сыпать в кофе сахар. «Нет, одни приятности». «Что случилось?» «Ничего». «Ну, милый, расскажи», — залебезила я. «Ерунда», — отмахнулся муж. «Все как обычно. Цирк и сумасшедший дом в одном флаконе». Он явно собирался развить тему. Но тут на кухню выползла Марина Степановна. И сердито морща нос заявила. «О боже! Тут невозможно находиться. Кто-то просто искупался в дешевом лосьоне после бритья». Олег встал и пошел в прихожую. Я побежала за ним. «Подожди!» К Куприн молча начал надевать сапоги. Он согнулся и попытался застегнуть молнию, но она не поддалась. «В нее мех попал», — заботливо сказала я. «Давай поправлю». Олег повернул ко мне красное от натуги лицо. «Сам знаю», — рявкнул он и со всей силы рванул замок. В ту же минуту он оказался у мужа в руке. «Ой!» — воскликнула я. «Теперь надо новую застежку вшивать. Вот неприятность-то!» «Ерунда!» «Но как же? На улице мороз. В чем ты пойдешь на работу?» «В сапогах». «Но ты у них молнию сломал». «Она сама испортилась». «Надо было мне разрешить мех поправить». «Не занудствуй», — коротко бросил Олег и пошел к двери в незастегнутых ботинках. «Эй, ты куда?» «На работу». «Но сапоги, а они же...» «Плевать». «Надень осенние ботинки». «Господи, как ты мне надоела!» — в сердцах воскликнул Олег, выходя на лестницу. «Хуже горькой редьки». «Кто? Я? Ты?» «И еще», — схамил Куприн, — «мне до потери пульса обрыдло видеть Марину Степановну». С этими словами он захлопнул перед моим носом дверь, и через секунду я услышала шум отъехавшего лифта. Несколько минут мне понадобилось для того, чтобы прийти в себя. «Нет, вы слышали? Ему надоела Марина Степановна». «Да я ее тоже видеть больше не могу». «Вопрос в том, кто привел к нам в дом ее и Вована?» Потом гнев уступил место тревоге. Интересно, что за неприятность стряслась у Куприна на службе, если он так обозлился на меня? Я давно знаю, когда Куприн начинает строить домашних, у него на работе форс-мажор. Впрочем, следует отметить, что никогда до сих пор Олег не говорил, что я ему надоела. Так что же произошло? «Ты сегодня дома?» — спросила Томочка, выглядывая в прихожую. «Да, а в чем дело?» «Будь добра», — попросила она, доставая с вешалки комбинезон Никитки. «Нам, оказывается, сегодня к доктору. Я день перепутала. Думала завтра идти, а заглянула в календарь и спохватилась. Тебе помочь в поликлинике надо?» «Нет, сама управлюсь. Лучше пожарь печенку. Она лежит на кухне на доске». Я постаралась не измениться в лице. Вообще говоря, терпеть не могу готовить. А уж возиться со скользко-мягкой печенью вообще ненавижу. Но не говорит же это Тамусе, которая целыми днями скачет у плиты, вдохновенно варя на всю семью обеды. «Хорошо, не волнуйся», — бодро ответила я. «Пожарю в лучшем виде». «Лук не забудь». «Ладно. Сметану возьми свежую». «Непременно». «Обваляй кусочки в муке». «Обязательно». «Не пересоли». «Не беспокойся». «А главное, долго не жарь. Если передержать на плите печенку, она делается твердой, словно подошва». «Хорошо». «Вилка, ты на меня рассердилась?» — всплеснула руками Томочка. «Извини, я дала тебе кучу указаний». «Все нормально», — я улыбнулась. «Я умею готовить печень по-строгановски. Пальчики оближете». Когда Тома и Никитка отправились в поликлинику, я пошла на кухню и уставилась на кроваво-коричневый кусок, лежащий на доске. «Да уж, выглядит омерзительно. Даже издали видно, какой он противно скользкий. Но делать нечего». Тут откуда-то сбоку выскочил Лаврик и метнулся к столику. Вмиг котяра взлетел вверх и попытался на моих глазах нагло вонзить зубы в печенку. Я возмутилась до глубины души. «А ну, уходи прочь! Ты, между прочим, не единственная кошка в доме. Но никому, кроме тебя, не взбрело в голову разбойничать». Лаврик спрыгнул на пол и сердито произнес: «Мрр!» «Вот тебе и мрр!» — вздохнула я, вытаскивая муку. «Кричи, не кричи, не видать тебе печенки. Вам, сэр, на ужин приготовили вискас». И тут ожил телефон. Я схватила трубку. «Слышь, Вилка», — зачастила Кристи, — «ты дома будешь?» «Пока да, что?» «Нам восьмой урок добавили». «Очень хорошо», — брякнула я, наблюдая, как Лаврик опять начинает подбираться к печенке. «Вилка», — возмутилась Кристи, — «что ты нашла хорошего в этой ситуации?» «Извини, дорогая, хотела сказать, очень плохо. Ко мне вот-вот придет Ангелина Григорьевна». «Это кто такая?» «Учительница по русскому. У нас первое занятие. Ты и дай пока чаю, ну и скажи про лишний урок». «Ладно», — ответила я. И, бросив трубку, кинулась на Лаврика с кухонным полотенцем. Кот ловко увернулся, взлетел на буфет и разразился оттуда целой тирадой, состоящей из гневного мяуканья и нервного пофыркивания. Я вновь приступила к готовке, но не успела порезать кусок на ломтики, как вновь раздался звонок, на этот раз в дверь. Чертыхаясь, я кое-как вытерла руки, пошла в прихожую и, забыв посмотреть в глазок, распахнула дверь. На пороге возникла детская фигурка в дубленочке и вязаной шапочке. «Здравствуйте», — пропищала она. «Кристина дома?» Я хотела уже сказать «нет, приходи вечером, когда твоя подружка сделает уроки». Но тут нежданная гостья сказала: «Я Ангелина Григорьевна, учительница». «Да-да», — засуетилась я, — «проходите, раздевайтесь». Ангелина Григорьевна сняла шубку из овчины, вылезла из крохотных каких-то кукольных сапожек, сунула ступни младенческого размера в принесенные с собой тапочки и стала методично причесываться у зеркала. Все это время, пока она не торопясь приводила себя в порядок, я с тревогой прислушивалась к звукам, доносящимся из кухни. Сначала там что-то зашуршало, потом зазвякало, зачавкало. Похоже, Лаврентий добрался до печенки. Преподавательница, как ни в чем не бывало, спокойно причесывала кудряшки. «Вот здесь по коридору дверь», — не выдержала я. «Подойдите ко мне, когда приведете себя в порядок». «А вы куда?» — подняла на меня огромные васильковые глаза Ангелина Григорьевна. «Мне кота надо убить», — брякнула я и побежала в направлении кухни. Влетев в нее, я сразу увидела разбойника. Лаврик сидел прямо на разделочной доске. Вся его шерсть была покрыта кровью, а изо рта торчал кусок печенки. Издав крик команчей, я одним прыжком преодолела разделявшее нас пространство, схватила котяру за шею, прижала к деревяшке и стала рвать у него из зубов добычу, сердито вереща: «Конечно, готовить это уже нельзя, но и тебе съесть не дам, иначе решишь, будто имеешь полное право на разбой». Лаврик вертелся, словно флюгер под бурным ветром. В разные стороны летели капли крови. Через пару секунд я стала похожа на вампира после охоты. «Что вы делаете?» — раздался писк. Я подняла голову. Ангелина Григорьевна с выражением крайнего ужаса на лице наблюдала за мной. Я хотела было объяснить ситуацию, но Лаврик начал отчаянно рваться из рук. Я посильнее придавила кота и прошипела: «Не видите разве? Мерзавца убиваю! На ужин нечего теперь пожарить!» «Ой!» — пискнула Ангелина Григорьевна и опрометью кинулась в прихожую. Я решила, что она забыла при входе сумочку, и продолжила борьбу за печенку. Наконец, кусок был вырван из челюсти Лаврика. Я вышла из схватки победительницей. Кот, утробно воя, понесся по коридору вглубь квартиры.